Сейдхи повел плечами, перья, украшавшие его куртку, зашелестели. «Еще один повод заткнуть ему глотку, Торувиэль». Эльфка наклонилась над Геральтом. У нее были длинные ресницы, неестественно бледная кожа, обветренные потрескавшиеся губы. Она носила ожерелье из фигурных кусочков золотистой бронзы, нанизанных на ремешок, несколько раз обернутый вокруг шеи. «Ну-ка скажи что-нибудь, человекообразное», — прошипела она. «Посмотрим, куда годится твоя привыкшая лаять глотка». «Тебе что, повод нужен?» Ведьмак с усилием перевернулся на спину, выплюнул песок, чтобы ударить связанного. «А так без предлога не можешь. Я же видел, тебе это доставляет удовольствие. Ну, успокой душеньку». Эльфка выпрямилась. «На тебе я уже душу успокоила, когда у тебя были свободные руки», — сказала она. «Это я прошлась по тебе конем и дала по морде. Знай, что именно я прикончу тебя, когда придет время». Он не ответил. «Охотнее всего я б ткнула тебя кинжалом сейчас, глядя в глаза», — продолжала эльфка. «Но от тебя жутко несет, человек. Я прикончу тебя из лука». «Воля твоя», — пожал плечами ведьмак, насколько это позволяли путы. «Как хочешь, благородная Айн Сеидх». «Связанного и неподвижного ты должна бы попасть, не промахнуться». Эльфка встала над ним, расставив ноги, и наклонилась, сверкнув зубами. «Должна», — прошипела она, — «и попаду, куда хочу. Но будь уверен, от первой стрелы ты не подохнешь. И от второй тоже. Постараюсь сделать так, чтоб ты чувствовал, что умираешь». «Не подходи так близко», — поморщился он, изображая отвращение. «От тебя зверски несет, Айн Сеидх». Эльфка отскочила, качнулась и с размаху пнула его в бедро. Геральт скорчился и сжался, видя, куда она собирается пнуть теперь. Это ему удалось, он получил по ноге, да так, что лязгнули зубы. Стоящий рядом высокий эльф аккомпанировал ударом резкими аккордами на струнах лютни. «Оставь его, Турвель!» — заблеял дьявол. «Спятила? Галар, вели ей прекратить!» «Таэс!» — взвизгнула Турвель и пнула ведьмака еще раз. Высокий сейдхи сильно рванул струны, одна с протяжным стоном лопнула. «Достаточно! Довольно, о боги!» — нервно крикнул лютик, дергаясь в путах. «Зачем ты издеваешься над ним, глупая девка? Оставьте нас в покое, а ты перестань терзать лютню, слышишь?» Турвель повернулась к нему со злой гримасой на потрескавшихся губах. «Музыкант!» — проворчала она. «Гляньте-ка, человек, а музыкант! Лютнист, надо же!» Она молча выхватила инструмент из рук высокого эльфа и, с размаху разбив о ствол сосны, бросила опутанные струнами остатки лютику на грудь. «На коровьем роге тебе играть, дикарь, не на лютне!» Поэт смертельно побледнел, губы у него задрожали. Геральт, чувствуя вздымающуюся где-то внутри холодную ярость, притянул взглядом черные глаза Торувьели. «Шо пялишься?» – прошипела эльфка, наклоняясь, грязная и человекообразная. «Хочешь, чтоб я выколола твои гадючие зенки?» Ожерелье нависло над ним. Ведьмак напрягся, резко приподнялся, схватил ожерелье зубами и сильно рванул, подогнув ноги и выворачиваясь на бок. Торувьель, потеряв равновесие, свалилась на него. Геральт метался в узах, как выброшенная на берег рыба. Он прижал собою эльфку, откинул голову так, что хрустнуло в шейных позвонках, и изо всей силы ударил ее лбом в лицо. Торувьель взвыла, захлебнулась воздухом. Его грубо стащили с нее, волоча за одежду и волосы. Подняли, кто-то ударил. Он почувствовал, как перстни рвут кожу на скуле, в глазах заплясал и поплыл в лес. Он увидел, как Торувьель поднимается на колени, увидел кровь, текущую у нее из носа и рта. Эльфка выхватила из ножен кинжал, сгорбилась, но вдруг разрыдалась, скуксилась, схватилась за лицо и опустила голову в колени. Высокий эльф, в украшенной пестрыми перьями куртке, взял у нее из руки кинжал и подошел к удерживаемому другими ведьмаку. Усмехнулся, поднимая клинок. Геральт видел его сквозь красный туман. Кровь, сочившаяся из разбитого о зубы Торувьель лба, заливала ему глаза. «Нет!» – заблеял Торкви, подскакивая к эльфу и повисая у него на руке. «Не убивай! Нет!» «Вуэрл! Ванадайн!» – раздался вдруг звучный голос. «Куэсайн! Кальн! Эвельен! Калар!» Геральт повернул голову, насколько это позволяло вцепившиеся ему в волосы пятерня.